Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, желает программа «Серебряные нити», весь ее маленький коллектив и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас очередная неразрешимая тема, и тема эта взята из ваших писем и звонков. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы вы откликнулись, поскольку эта передача одна из тех передач, в которых мы коллекционируем ваше мнение. Есть проблемы, в которых нужно разобраться в самом языке, в самих терминах, в том, что мы имеем в виду. И сегодня вот такая вот проблема, она называется «брак по расчету». Что мы имеем в виду под этими словами? Нам бы очень хотелось услышать ваше мнение по привычному телефону нашего прямого эфира. И телефон этот 250-07-01. Звонков, ваших историй, вопросов, притч и радиотаблеток на эту тему мы сегодня ждем еще целых 45 минут в эфире. Звоните нам, пожалуйста, поскольку без ваших мнений мы не сможем разобраться. Что же такое брак по расчету? На что мы вообще рассчитываем, заключая брак? И за что мы потом этим самым браком рассчитываемся? Звоните. Ну и, конечно, как всегда, меня тоже на этот случай... Существует одна старинная история. Точнее говоря, не история, а сказка. И автор этой сказки Леонардо да Винчи. Я сегодня и на Радио России, и на волнах Маяка 24, на которые, напоминаю вам, мы выйдем сразу после окончания программы на Радио России, буду читать сказки Леонардо да Винчи. Их текст... Человечество получило относительно недавно, всего каких-то там 15 лет тому назад. И, как все, что делал первый титан эпохи Возрождения, конечно, и сказки его наполнены внутренним смыслом. По сему поводу вот такая сказка. Однажды, обосновавшись в мохнатой шкуре добродушного дворового пса, жила себе припеваючи и ни о чем не тужила блоха. Но однажды мимо проходила овца, и она учуяла пленительный запах добротной чистой шерсти. Что бы это могло быть, заинтересовалась она, и, сделав несколько прыжков, обнаружила, что ее верный пес сладко спит, растянувшись поверх лохматой овчины. «Ах, как бы я мечтала о такой великолепной шубе!» — восхищенно воскликнула блоха, не в силах оторвать взгляд от овчины. «Насколько же она густа, шелковиста, изящна, а главное, надежна! Уж на ней не придется опасаться собачьих зубов и когтей!» «Мой-то пес стал невыносим! Он потерял всякое приличие, то и дело почесывается и ищет меня. Как мне опостылила вечная игра в прятки! Наверняка овечья кожа куда нежнее и слаще собачьей». Не раздумывая более, на следующий день во время прогулки, стараясь не упустить счастливый случай, блоха поднатужилась и одним махом перелетела с собачьей шкуры на овечью. Однако через некоторое время оказалось, что, вопреки ее надеждам и ожиданиям, овчина оказалась настолько густой и плотной, что блохе пришлось изрядно потрудиться, отдирая лапками один волосок от другого и прокладывая путь в непроходимой чаще. Преодолев немало препятствий, она добралась наконец-то до желанной цели. Но, увы, овечья кожа была тверда, словно камень. Как ни тужилась блоха, как ни изворачивалась, Этот лакомый кусочек ей оказался не по зубам. Вконец обессилевшая, взмокшая от натуги и раздосадованная, блоха решила отказаться от своей затеи и двинулась в обратный путь. Ей уже не терпелось поскорее вернуться на привычную собачью шкуру и вновь зажить прежней жизнью. Глядь, а собаке и след простыл. Целые дни напролет бедняжка убивалась и корила себя за непростительную опрометчивость, пока, сами понимаете, не умерла от тоски и голода, окончательно заблудившись в густой овечьей шкуре. Чего я, собственно, хочу сказать? Не я, точнее говоря, конечно, не я, а Леонардо да Винчи. Наверное, он хочет сказать очень много. Но вот что важно, и, может быть, является темой для сегодняшней передачи. Блоха неправильно рассчитала. А как рассчитать правильно? И вообще, можно ли это рассчитать? Возможность брака с собачьей шкурой или с дорогой овчиной? И как это сделать? Вот что, наверное, является главной темой нашей сегодняшней передачи. Ну, а музыка? Музыка, конечно, тоже есть. Сегодня мы начнем с Лайзы Минелли. Я думаю, что она не нуждается в представлении. А поет она про историю другой блохи. На сей раз женщины, которая считала, что любовь – это на самом деле такое денежное дерево. Но позже, как это часто бывает, оказалось, что это не совсем так. The day will come, he'll come running to me, the day the sun turns black, and there's a money tree. Day will come, he'll be changing his tune when there's a granite lake and a cotton moon. And I listen to all of his sorrowful pleas, and I'll fall. When the rain falls up, the day will come, he'll come back to my arms, and the slate is clean. When the snow is green, and we'll share a love idyllic and final and free. Yeah, the time will come when he'll never stray on the never dawn of the never day. When the green door sits on the we'll always be loved when прекрасные песни Лайзы Минелли, между прочим, есть очень много интересного. Ну, например, она предполагает, что вот на дереве познания добра и зла там, в раю, висели как раз не яблоки, а вот деньги. Это, собственно говоря, и было то, что подсунул дьявол женщине. Так, во всяком случае, она воспринимает эту историю. И еще там есть одна очень интересная мысль. Мысль эта заключается в том, что как только я увидела мужчину в деньгами, с деньгами, я бросилась как в омут в него. И как бы вот эта вот мысль, почему меня волнует, потому что, представляете, брак по расчету, увидела деньги, ну не мужчину же, в конце концов, и бросилась как в омут. Мне вот кажется, что иногда, это просто я описываю некий вариант, возможный, на мой взгляд, брака по расчету. Здесь расчетом и не пахнет, это страсть, но только немножко другая. Вот поэтому в этом понятии так много путанного, и, наверное, стоит о нем поговорить. Хотя мне кажется, что очень многие наши радиослушатели думают примерно вот так. Здравствуйте, я хотела бы поделиться с вами своими соображениями по поводу темы сегодняшней передачи. Мало кто из моих знакомых поддерживает меня в этой точке зрения, но тем не менее я ее выскажу. Я считаю, что любовь и брак – это две абсолютно разные сферы. И именно браки по расчету являются наиболее прочными и наиболее длительными. Я считаю, что брак в какой-то степени – это договор между двумя людьми о взаимном сотрудничестве. И счастливые браки скорее основаны на взаимном уважении, чем на взаимной любви. Спасибо большое за внимание. До свидания. Вот так примерно. То есть брак по расчету, собственно, единственная возможная форма брака, говорит наша радиослушательница. А иначе это все не брак, это все временно. Ну, я так как бы суммирую, хотя, конечно, возможно, и утрирую при этом. А как думаете вы, Тамара Ивановна? Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Уже три раза до вас добивался, вот наконец-то. Я опять уезжаю в дальнюю экспедицию. Куда, Тамара Ивановна? На этот раз на Волгу, а потом опять, наверное, в Антарктиду. И у меня есть маленькое замечание по вашей вот передаче в прошлую пятницу. Было такое впечатление, что вы говорили только с ханжами, только с людьми, которые давно-давно уже забыли, что такое любовь. Это вопрос о добрачных отношениях, помните? Так вот у меня совершенно другая точка зрения. Мне кажется, что, конечно, мы не кролики, вот если хочу, буду, и вот сейчас первое сигнальное, это неправильно, но, так сказать, печать в паспорте не гарантии ни любви, ни счастья, ни даже чистоты отношений. И если все хорошо, чисто, много, романтично, то, конечно, так сказать, добрачные отношения должны быть. Есть только одно «но», которая всегда была в нашей семье, и передала мне его моя тетя, очень старенькая, она уже умерла давно. Она сказала, все можно, но чтобы мужик греха стоил, подумайте, тут очень серьезная философская мысль, чтобы греха стоил. Вот, а теперь на тему о сегодняшней вот, передаче. Я считаю, что очень важно, кто ожидает от брака. Если вот действительно обеспеченную жизнь, спокойную, там, долгую, размеренную, наверное, брак по расчету хорош. Но, извините, это не для всех все-таки. Все-таки рассчитывать можно действительно вот брак, но жить долго-долго в браке без любви, по-моему, это ужасно. По-моему, это хуже тюрьмы. Вот мое мнение. Я знаю такие браки, когда люди кидались после первой встречи, очертя голову, и жили потом очень долго и очень счастливо, гораздо более красиво и продуктивно, чем вот те, которые все рассчитали. Денежки, дом, там, дача, квартира, машина и будка собачья и все прочее. Вот мое такое мнение. Очень рада, что я до вас дозвонилась. А то очень долго не буду общаться с вами. Тамара, я, пользуясь случаем, хочу задать вам вопрос. Вы когда планируете вернуться-то в наши края? Ну, вот если меня все-таки еще раз пошлют в Антарктиду, то через полгода. Но, может быть, вырвусь и через 3 месяца. Ну вот, будем надеяться, что вы вырветесь. Но если все-таки вы вернетесь, скажите, пожалуйста, вам было бы интересно, чтобы мы, вот, слушатели, встретились вместе в клубе все-таки очно, потому что похоже, да, что... Да, вот я очень даже вас об этом просила. И хотела послать вам свои стихи, у меня нет адреса точного. Давайте я его еще раз продиктую. Пожалуйста. Запишите, да, Тамара? Да, пишу. Значит, 125-040... Да-да. Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России. Дальше понятно. Название программы, я надеюсь, вы знаете. «Серебряные нити» она называется. Вот, я хочу сказать, пользуясь опять же тем, что мы начали этот разговор, что мы будем ждать вас в клубе, Тамара Ивановна, и что мы надеемся, что 30 октября мы соберем первую встречу людей, которые, ну, хотят с нами общаться. Для чего мы это делаем? Сразу пользуюсь случаем. Не возражаете, там, Тамара, если я расскажу? Для чего мы это делаем? Мне кажется, что у нас должно быть несколько направлений. И все эти направления так или иначе связаны с внутренним развитием. Тех, кто захочет, да, вместе с нами двигаться куда-то в понимании себя и других. Поэтому я думаю, что здесь будут такие вот очные тренинги в театре фантазии, да, где мы будем вместе совершать путешествия, какие-то сказки, и вместе учиться там, в волшебных городах, в пещерах, помогать своим близким или оказывать какое-то влияние на развитие событий. Я искренне убежден, что это возможно, и пусть меня 1000 раз называют мистически ориентированным. Это во-первых. Во-вторых, я надеюсь, что на этих встречах мы сможем организовать более или менее серьезные учебные курсы для тех, кто хочет, кто имеет высшее образование и хочет серьезно заниматься психотерапией или работать вместе с нами. Такая перспектива тоже есть. И, в-третьих, конечно, мы постараемся организовать какую-то систему индивидуальных встреч. У меня просьба ко всем, кто 30 октября захочет участвовать в такой вот презентации клуба, позвонить нам в ближайшие дни по обычному телефону прямого эфира 250-0701 и, ну, по крайней мере, как-то записаться, чтобы мы хоть как-то могли сориентироваться, сколько людей и с какими проблемами захотят вот в такой вот клуб прийти. Конечно, я буду еще говорить об этом в эфире, и я очень надеюсь, что и до приезда Тамары Ивановны клуб будет существовать и работать. Поэтому пока, ну, во всяком случае, от Радио России мы получили на это добро. И я в следующих передачах, конечно, ближе к делу расскажу и о месте, и о времени первого заседания, презентации клуба. А если по каким-то причинам вам сложно до нас дозвониться, то в этом случае, опять же, по тому же адресу, который я только что приводил, вы можете нам написать, поскольку письмо до 30 октября до нас в любом случае дойдет. Ну, как вариант. И вообще пишите, поскольку на самом деле иногда очень сложно выразить в те минуты, которые мы можем отвести на радио нашим слушателям, успеть что-то сказать. Так вот, на самом деле, по всей видимости, мы имеем в виду несколько расчетов. И тема, о которой я хочу... Главное, что я бы хотел сказать, что на самом деле расчет, как некое слово, он подразумевает более или менее ясное представление проблемы. Мне кажется, что в браке по расчету сегодня, вот сегодня, и это очень не то чтобы опасно, но, по крайней мере, это очень неприятно. Как мне кажется, многие девушки, молодые и молодые люди, не видят некой перспективы становления в жизни, то, что на самом, то, с чем не было на самом деле проблем при советской власти еще совсем недавно. Они не видят перспективы собственного становления, они не уверены в себе, они боятся реализовать себя в этом поле неопределенных возможностей, которые сейчас появляются после окончания школы или даже института. И в этом страхе они считают брак, ошибочно, конечно, считают, неким таким, некой точкой опоры. Они хотят спрятаться. Девушки хотят спрятаться за спины состоятельных мужчин, считая, что это очень просто и очень легко. Вот как блоха считала про овечью шкуру. А мужчины, между прочим, тоже хотят спрятаться. И огромное количество молодых людей, с которыми я беседовал во всяких наших таких полевых опросах, они, в общем, говорят, что не возражают жить домохозяевами при работающей жене. Поэтому термин «домохозяин» еще немножко и станет более чем распространенным, как мне кажется. И это называют расчетом. Я просто хочу немножко как бы вклиниться, да, и пояснить, может быть, что для меня в этой проблеме очень важно. На самом деле, конечно, никакого расчета здесь нет, потому что ни своих партнеров по браку, ни реальную жизнь, ни свои обязанности, ни то, что нужно их партнерам, и та, и другая половина человечества, и юноши, и девушки себе представляют как бы не очень. Возможно, я ошибаюсь, но вот был у меня случай опросить около 100 молодых людей, студентов нескольких вузов московских, и вот таким образом они ответили на этот вопрос. На вопрос, готовы ли вы не работать, а находиться дома и вести хозяйство при работающем муже, в скобках, жене. Практически 100% ответили «да», что меня ужаснуло, честно говоря. Вот это вот и есть нынешняя форма расчета. Как в песенке Лайзы Минелли, люди, наверное, скорее хотят броситься в омут, в некоторый омут не любви, а защиты. Они пытаются найти щит в муже или жене, щит, который отгородит их от тревожного внешнего мира, реальности, которой они боятся. А вот как преодолеть это, и что же такое все-таки брак по расчету? Так пока никто и не ответил. Ждем пока еще ваших звонков, еще есть немножко времени. А пока слушаем, пока вы думаете, набирать наш номер телефона или нет, несколько слушаем песенку из знаменитого мюзикла «Хелло, Долли». Если вы помните, в киноверсии мюзикла пели Барбара Стрейзанд и Луи Армстронг, знаменитый дуэт «Хелло, Долли». Мы с вами его слушали когда-то, но гораздо реже встречаются другие арии из этого мюзикла. И вот я хочу привести такую арию, по-моему, на ту самую тему, которая сейчас волнует очень молодых людей, чем взять женщину. И в этой песне выясняется, что все-таки для того, чтобы взять женщину, мало денег и мало быть домохозяевом, домохозяином, а нужно еще множество всяких разных мелочей и множество внимания. Вот внимание, пожалуй, ключевое слово, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. И It takes a woman all powder than pink to joyously clean out the drain in the sink. And it takes an angel with long golden lashes and soft Dresden fingers for dumping the ashes. Yes, it takes a woman, a dainty woman, a sweetheart, a mistress, a wife. Oh, yes, it takes a woman, a fragile woman, to bring you the sweet things in life. The frail young maiden who's constantly there for washing and blooming and shoeing the mare. And it takes a female for setting the table and weaning the ginsy and cleaning the stable. Yes, it takes a woman, a dainty woman, a sweetheart, a mistress, a wife. Oh, yes, it takes a woman, a fragile woman, to bring you the sweet things in life. She'll shovel the ice and lovingly set out the traps for the mice. She's a joy and treasure for practically speaking. To whom can you turn when the plumbing is leaking? To that dainty woman, that fragile woman, that sweetheart, that mistress, that wife. That womanly wife. Oh, yes, it takes a woman, a husky woman, to bring you the sweet things in life. Oh, yes, it takes a woman, a dainty woman, a sweetheart, a mistress, a wife. Oh, yes, it takes a woman, a fragile woman, серебряные нити. Вот так вот, в частности, упоминается, ну, например, такое искусство, как искусство практического разговора, да, вот как бы и поговорить надо о чем-то с партнером, с которым собираешься вступать в брак по расчету. Вот ведь беда какая. Что вы думаете по этому поводу, Светлана? Доброй ночи. Доброй ночи. Ой, очень плохо. Чуть-чуть погромче, есть. Светлана, очень плохо. А это брак телесный. А когда брак души, вот тогда настоящий. И вот это вот, это настолько запутано. Светлана, а что такое? Мы же ведь с вами вот ниточки пытаемся чуть-чуть распутать. Скажите, пожалуйста, а что такое брак души? Брак души? Это угу. Когда ты любишь человека и знаешь, тебе трудно, ему трудно, ты помогаешь. И думать еще о том, что вы любите друг друга. И вдруг где-то вы теряете. И благодаря тому, что знаете, что у нас растут дети, а дети должны иметь родного папу, родную маму. И если у ребенка папа идет в одну семью, мама живет в другой семье, чужие дяди приходят, или чужие тети, чтобы распутать это, надо не думать о том, что богатство мы здесь только можем иметь. Тут нет, мы это богатство не возьмем. А нам нужно думать о том, что жизнь не просто зря. У нас растут дети, наше поколение. И это поколение будет своим детям тоже передавать эту эстафету, которые, где люди могут друг друга понять, любить. Что такое богатство? Богатство – это временное явление. Она молодая, он богат, он постарше, допустим, да? Другая половина. И здесь получается, что молодость-то не вечна. И молодых, красивых очень много. А где душа? А где душа? Это действительно вопрос. Что вы думаете по поводу того, где же все-таки душа, Андрей? Доброй ночи. Есть у нас Андрей еще в эфире? Я прошу прощения. Но Андрея нет в эфире. Вот что кажется по этому поводу мне. Ну, хотя бы кажется в черне. На самом деле, проблема заключается в том, что понятие души, абсолютно права Светлана, где-то в середине потеряно. Причем потеряно как-то сразу всеми. Психологами, психиатрами, художественной литературой. И людьми. Вместо этого существует какая-то совершенно иная система понятий. И из этой системы понятий мне бы хотелось выделить то, через которое, на мой взгляд, ощущение души можно вернуть. И понятие — это понимание. Можно на самом деле сколько угодно говорить «нет». Брак по расчету. Вот по такому расчету, да, наверное, я думаю, что наша радиослушательница, звонившая первой, и блоха, которая перепрыгнула с собачьей шкуры на шкуру овечью в сказке Леонардо да Винчи, это все-таки немножко разные браки. Вот в чем вся проблема. Для расчета у блохи не было информации о структуре овечьей шкуры. Вот вы обратите внимание. Блоха не дала себе время каким-то образом сначала изучить овечью шкуру подробнее, а потом уже перепрыгивать с собаки на нее. Хотя, вроде бы, я говорю достаточно цинично, изучить. Но, к сожалению, такие вопросы, как брак по контракту, да, которые уже появляются в нашей стране, и я думаю, что через какое-то время станут, в общем-то, нормальными, потому что юридические процессы, связанные с разводами, тоже невероятно сложны. И тут очень важно другое. Ведь человека не изучишь, собрав о нем некую такую, да, информацию органов чувств, в отличие от овечьей шкуры. Человека нужно уметь почувствовать. Нужно попробовать понять партнера. А это на самом деле целая наука, которой очень не хочется, потому что вместо нее очень хочется побыстрее стать солидным или солидной, жить в квартире побольше, уйти от родителей, чувствовать себя свободным, в скобках свободной. Мы с вами, к сожалению, совершенно не учимся ни формулировать цель наших поступков, ни продумывать их до конца, и не учим этому наших детей. Хотя на самом деле этот прием предельно прост. Я выхожу замуж. Я женюсь. Если для меня это вопрос разума, давайте говорить не расчета, не души и не тела, а разума, то мой разум должен дать время, чтобы почувствовать своими органами чувств партнера, живого человека, у которого, наверное, есть свои пунктики, как у нас сейчас говорят, свои тараканы в голове, свои интересы, своя боль, своя усталость, свои представления о том, какой ему нужен партнер. А учимся ли мы этому? А умеем ли мы это делать? Вот отчасти те люди, которые слушают наши тренинги по вторникам и четвергам, наверное, понимают, в чем дело. Казалось бы, я рассказываю там об очень простых и очевидных вещах. А эти очень простые и очевидные вещи, судя по вашим звонкам, делают целое открытие в понимании там коллег по работе, близких и так далее и тому подобное. Для того, чтобы рассчитать, нужно сначала научиться видеть или хотя бы поставить перед собой такую задачу. И вот дальше, мне кажется, что это вполне возможно. Проблема заключается в том, что понимание, просто желание понять, с годами может породить любовь. Потому что желание понять – это не из области разума. К этому обязательно нужно подключать чувства, ту самую давно забытую душу. Вот примерно это и отвечает Уолтеру Маттау Барбара Стрейзанд в своей ответной песенке. Доброй ночи, Юля. Что вы думаете по всему этому поводу? Я вот слушаю вашу передачу. Алло. Да-да, мы здесь. И мне приходит на ум такая одна история про человека, который очень хотел узнать, что есть ад и что есть рай. И Бог дал ему такую возможность, он попал в ад. И увидел то, что все сидят за накрытыми столами, всех терзает голод, но люди не могут есть, потому что их руки не сгибаются в локтях. Человек ужаснулся, и тогда Бог показал ему, что есть рай. И там человек увидел абсолютно ту же самую картину, те же накрытые столы и то же чувство голода. Но люди были счастливы, потому что у них точно так же не сгибались руки. Но они кормили друг друга. Они нашли, вот. Они нашли способ. Да, да. И мне кажется, что вот то, о чем идет речь сегодня в вашей передаче, это вот брак по расчету, наверное, это готовность кормить друг друга. Совершенно верно. Я полностью с вами согласен, Юль. Спасибо вам большое, поскольку мы очень ценим, когда нам рассказывают истории, а это делаю не один я. Еще одна история, как повод для размышления. Может быть, она останется где-то в ваших душах. Я хочу пару слов все-таки сказать о том, что, как мне кажется, мы с вами можем сделать, если действительно собираемся вступать в брак. Есть такое старинное упражнение, я уже даже не помню, в каких системах психотерапии это упражнение называлось. На самом деле, я его называю «Мы с тобой через время». Можно просто сесть, сконцентрироваться, как мы с вами, я надеюсь, концентрируемся на свече. И представить себе ваши отношения. Представить надо очень отчетливо. Вы и ваш любимый, в скобках «любимая», через месяц после брака. Вы на кухне, он в комнате. Вы вместе в комнате. Он в комнате, вы в ванной. В какой-то совершенно реальной обстановке. Потом попробовать представить себе то же самое, в той же самой последовательности, через год. Потом через 2 года и через 3 года. И вот что важно. Дело не в том, что это вот упражнение требуется для принятия решения. А дело в том, что то, что вы увидели, каким-то образом запоминается. Но если у вас хорошая память, вы это запоминаете просто как образы, которые вы видели. А если не очень, если вы легко забываете то, что было вечером, вы берете бумажку и записываете свои ощущения. На следующий вечер вы делаете то же самое, но с прогулками. Вы в гостях, вы в парке, вы в театре, ну, например, или вы в ресторане, уж где вы бываете. Через месяц, через 2, через год, через 2. Даже можете не заглядывать дальше, там в... взросление, старение, у кого как. Не обязательно. И совершенно не обязательно тут представлять себе, да, вот какие-то сексуальные сцены. Условия задачи следующие. Один раз дома, второй раз на прогулке или на прогулках. И это дело записываете. А дальше вы какое-то время до того, как вы вступили в брак, смотрите, насколько совпадают ваши ожидания с тем, что происходит в реальности. Потому что это сразу позволяет понять, насколько реальный человек, живой, любого пола, соответствует вашим ожиданиям. Другой вопрос, что это такая работа, а мы вообще не любим никакой душевной работы перед принятием решений. Но в действительности, на мой взгляд, вот то, о чем я сейчас рассказываю, а может быть, то, о чем рассказывала только что Светлана, это и есть настоящий расчет, поскольку, конечно, ничего плохого в самом этом слове нет. И от человеческого расчета, который позволяет быть трезвым, это такая форма трезвения в браке. Ничего плохого быть не может. Мы просто обычно расчетом называем какие-то совершенно другие вещи, самим этим понятием, на мой взгляд, никак не связанные. Ну, а наша программа, как всегда, желает вам любви и на прощание, как всегда, по пятницам, ставшая традицией «Бесаме мучо», на сей раз в исполнении очень любящей нашу страну, скоро переедет Цезарий Эвере. сани. Бесаме мучо. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti.